Глава 20. Зимнее утро проглядывало узкими полосками бледного света сквозь тяжелые занавеси окон. Людмила Александровна сидела на кровати, угрюмая, как привидение, неподвижная, как статуя. Она смотрела широко раскрытыми глазами на все ярче и ярче белевшие просветы утра, не отрываясь от них, точно околдованная их нарастающим сиянием. И вот я выйду на этот свет, и он увидит меня, и я увижу его, — бессмысленно думала она, чувствуя, что в груди ее залег точно кусок льда, какой-то удушающий холод. Ревизанов коснулся ее плеча. Она вздрогнула и перевела на него тот же тяжелый, немигающий взгляд, без гнева, без отвращения, полный страшной усталости, молящий лишь о физической пощаде. «Я хочу уйти. Отпустите меня», — прошептала она. Мимолетное выражение участия, налетевшее было на лицо Ревизанова, сразу померкло. «Идите, я вас не задерживаю», — сказал он с гневом в голосе. Людмила Александровна встала и, тяжело волоча ноги, направилась к своему платью. «Письма мои», — сказала она в полоборота, протягивая руку Ревизанову. Андрей Яковлевич прошел к письменному столу и вынул из ящика тонкую пачку листков, перевязанных пеструю лентой. «Вот они», — протяжно молвил он, — окидывая стоявшую перед ним женщину с задумчивым, странным взглядом. «Дайте же!» Она все протягивала руку. Ревизанов улыбнулся. Вчерашнее нервное настроение сошло с него вместе с хмелем. Он сделался спокоен, как всегда. «А если я не отдам вам писем?» — услыхала Людмила Александровна ровный металлический голос, и по глазам Ревизанова увидала, что слова его не шутка. «Как не отдадите?» — пробормотала она. «Так просто возьму, да не отдам». И он спрятал руку с письмами за спину. Мысли Верховской помутились, пред глазами запрыгали огоньки. «Что это? Что это?» — бессильно лепетала она, схватясь за ручку кресла. А Ревизанов продолжал: «Если я отдам вам письма, придете ли вы ко мне в другой раз по доброй воле?» «Нет. Вот видите, какой же мне расчет выпускать их из своих рук. Не беспокойтесь, я сдержу обещание и не оглашу их. Они у меня как в могиле, но останутся у меня». «Ох! Был ли обман подлее этого?» — горьким стоном вырвалось у Людмилы Александровны. «Господи, что же это?» — полетели в ее голове мысли. «Убить в себе навеки уважение к себе самой, обречь себя как жертву на тайный позор, на ласки ненавистного человека, лишь бы вырвать у него волю, продаться за обещанную свободу и все-таки остаться рабою?» Полились упреки, горькие слова, проклятия. Ревизанов был неумолим и все твердил: «Нет, нет», — потом прибавил: «Вы напрасно говорите, будто я обманул вас. Я предупреждал вас. Вчера я был в ваших руках, вы не воспользовались случаем. Сегодня снова вы в моих, и я своего не упущу. Самому дороже, Людмила Александровна. Самому дороже. Я, дорогая моя, купец, и дело мое купеческое». Он шутил, а она упала на колени и молила его, целовала его руки. Он, присев на край письменного стола, смотрел на валяющуюся у его ног женщину, и во взоре его Верховская не читала ничего, кроме наслаждения торжествующим произволом да любопытства, чем она кончит. Она еще молила, но бешенство уже кипело в ее груди, и вот из уст его раздалось оскорбление, лишившее ее последней капли самообладания. Вы слишком красивая женщина, чтобы лишиться вас после одного свидания». Ревизанов не кончил. Людмила Александровна прыгнула к нему, как кошка, и ухватила его за горло. Красный туман вступил ей в глаза. Но Ревизанов был силен. Через мгновение она уже лежала на ковре, отброшенная далеко от врага своего, а в ушах ее звенел его тихий, язвительный смех. Она встала, шатаясь. Возле нее стоял туалетный столик, заваленный безделушками. Она схватила с него что-то блестящее и одним скачком, перепрыгнув разделявшее их пространство, два раза ударила Ревизанова. Он упал без слова, без крика, а она с проклятием плюнула в лицо. Ей стало легко. Камень свалился с ее сердца, как будто она исполнила свой долг, как будто то, что свершилось, так и должно было свершиться, как будто зло ее жизни превратилось в добро с тех пор, как он, орудие зла, лег трупом к ее ногам. Но вслед за тем силы оставили ее. Счастье мести исчезло. Сознание прояснилось, но лишь настолько, чтобы подыскать название происшедшему, грозным словом «убийство» осветить совершенное дело и, наполнив душу ужасом, снова оставить ее, как в потемках, испуганную, потрясенную. То не был страх самосохранения, ни возможность заслуженного наказания, ни даже представление о наказании еще не успели прийти Людмиле Александровне на память, а она уже была вне себя от мысли, что ею совершена смерть, что она осмелилась и смогла вырвать своей рукой из жизни разумное, мощное, полное гордых надежд существо, что у ног ее труп. Обманываясь тщетную надеждою, она несколько раз наклонялась к Ревизанову, но он был мертв. Он лежал навзничь, упав головою под стол. Рука его замерла в судорожном движении к сердцу, куда она нанесла свой первый удар. Лицо убитого не успело окоченеть в маску спокойствия, свойственную большинству внезапно умерших. Смерть положила на него выражение странного недоумения. Казалось, Ревизанов не узнал смерти, когда она, неожиданная, мгновенная, схватила его. «Что это? Неужели?» — вспыхнул вопрос в его уме, и на вопросе он перестал мыслить, не успев ни ответить себе ужасом, ни отразить свой ужас на лице. Где-то далеко пробили часы. Раздался электрический звонок. Гостиница пробуждалась и словно предостерегала убийцу первыми звуками своего бодрствования о скором открытии преступления, о приближающемся отмщении за пролитую кровь. Мысль бежать тупо прошла в уме Людмилы Александровны и сперва не нашла в нем отзыва. Самосуд над собою, свершившееся в ее душе, еще заглушал в ней представление людей и боязнь их суда. Ей казалось, что хуже, чем случилось, не может уже ничего случиться над нею, и не от чего больше спасаться, некуда уже уйти. Но звонки повторялись, и с каждым из них голос самосохранения говорил все громче и громче, и вот ее отвращение к трупу перешло в стремление уйти прочь от него, в боязнь быть схваченной на месте преступления. Глядя на полуодетого мертвеца, она вспомнила о беспорядке в своей одежде и приблизилась к кровати, чтобы взять свое платье, валявшееся на полу, вперемешку с платьем Ревизанова. Что-то звякнуло под ее каблуком. То был потайной стилет Леони с серебряной головкой левретки вместо ручки. Сталь облипла кровью. Людмила Александровна с отвращением оттолкнула ее ногою. Стоит мне уйти незамеченную, и не останется ни одной прямой улики на меня, — бродила в уме ее напряженная мысль. Письма в моих руках. Он уже ничего не расскажет. Остается только самой быть осторожную и не оставить по себе никаких следов. В каких-нибудь 5 минут она оделась и, окутав лицо вуалем, как пришла черным призраком, так и вышла. Она заперла за собою дверь и положила ключ в карман. В коридорах она не встретила никого до самого подъезда. Швейцар на подъезде молча окинул ее безразличным взглядом. Он помнил, что это ревизановская дама, а какая ему было все равно, мало ли их бывало у Андрея Яковлевича. Людмила сунула швейцару рублевую бумажку, он поблагодарил и с поклоном отворил дверь.